Здравствуйте, дорогие друзья! Очередной день, очередной новый урок и тема нашего сегодняшнего урока – страхи проявления. Почему я не показываю себя? Все страхи, входящие в синдром самозванца, о котором мы говорили чуть раньше, так или иначе идут из детства. Первое. Мы сегодня рассмотрим несколько страхов, которые не дают многим из вас проявляться, именно показывать себя в аккаунте. Еще раз скажу, это уже, наверное, третий раз, когда я говорю о том, что это одна из стратегий ведения профиля без проявления, без себя, то есть исключительно ведение профиля как магазин, но так как наш нынешний модуль именно про вас, и мы будем говорить про проявление вас в ваших аккаунтах. У некоторых, может быть, есть желание это делать, но что-то им мешает, а у кого-то даже мыслей таких нету. И вопрос в том, а почему? То есть, что мешает? Это не значит, что если вы послушаете этот модуль, вам срочно нужно идти там снимать с собой сторис. Но если есть ограничения, и они в голове, то почему бы не попробовать показывать себя правильно, как экспертно, как личность, интересная личность в профиле? Рано или поздно, в любом случае, мне кажется, каждый из вас к этому придет. Первый страх, о котором мы сегодня поговорим, страх того, что меня кто-то пристыдит. Вот на уровне, это даже, кстати, не страх проявления, это страх вообще в принципе начать активно свою деятельность, кондитерскую, не кондитерскую, неважно. И вот этот страх, страх того, что меня кто-то пристыдит, почему он идет из детства? Вот представьте, на уроке вас выводят к доске, и вы не знаете урок. И вот вы стоите, на вас смотрят там 20-25 пар глаз. Стыдно. И если еще вас кто-то отчитывает, там учитель отчитывает, то есть есть человек, который знает лучше, да, преподаватель, учитель, он знает лучше, вы это понимаете. И уже во взрослом состоянии, во взрослом возрасте, можно так сказать, нет? Этот страх выливается в боязнь того, что найдется какой-нибудь эксперт, человек, который экспертнее вас, и напишет вам комментарий, что вы якобы там ничего не смыслите в том, что делаете, и вообще какого черта вы полезли там, в кондитерскую тему, например, или вы в этом ничего не соображаете, как вы можете кого-то учить. Или, ой, да я делаю по-другому, что вы тут лапшу на уши вешаете кому-то. Вот это плюс страх хейтерства, да, за призмой вот этой вот онлайн каждый может из себя строить эксперта, да, такого диванного критика. Поэтому вот этот вот страх того, что пристыдят, найдется человек эксперт, экспертнее вас, и одновременно с этим вы не знаете, кто вам напишет в комментариях, человек действительно понимающий в этой сфере, или просто сидящий за экраном монитора и хающий всех вокруг. Второй страх из детства. Если, знаете, такой страх был, там, если я что-то испачкаю, или если я порву куртку или джинсы, меня выгонят из дома, там, или меня наругают. Как это работает во взрослой жизни? Сейчас я вам покажу то, что от, допустим, меня не ожидают. И от меня начнут отписываться. То есть я во взрослом в состоянии, уже самостоятельно ведя аккаунт свой, боюсь какого-то своего проявления, проявления себя. То есть у меня кондитерка, и вдруг я хочу рассказать о том, что есть в моей жизни что-то другое, но у меня есть страх, что от меня это не ожидают увидеть, и от меня будут там массово отписываться. Допустим, я рисую пряник, одновременно с этим могу там заниматься бегом. Допустим, если я покажу то, что я, то, что для меня не свойственно, то от меня уйдут подписчики, да, и вот у некоторых такая вот история идет очень конкретная про свой продукт, и нету там шага в сторону, да, про личную жизнь, про себя, даже не про личную жизнь, а про себя как человека мы не рассказываем. То есть такая, знаете, история, лучше я ничего не буду транслировать, чем буду транслировать то, за что от меня отпишутся. Еще один страх детства. Мне припомнят и накажут. Прошу новую игрушку, но мне говорят, я в прошлый раз тебе уже покупала, вот она валяется, ты с ней не играешь, никаких тебе больше новых игрушек. Или, допустим, на просьбу завести, очень частая история с детьми, какое-нибудь домашнее животное. В итоге с ним там гуляет папа или клетку хомячка убирает мама, и ребенку припоминают. Вот, взяли на свою голову, никогда тебе ничего нельзя доверить. За ним убираем мы, а вот ты просила, в итоге никакой активности не проявляешь. Выливается во взрослом состоянии во что? Начали изучать новый продукт, да и вообще начали заниматься кондитерской деятельностью или подумали об этом уже как о серьезном деле. И тут приходят мысли, а если у меня не получится, а если надоест, что мне делать? Да? То есть мы вспоминаем, переносим себя в детство, то же самое, как с игрушкой. Вот вам купили новую игрушку, поиграли немного, надоело, захотелось новую, а во взрослом виде это новый хобби, новый продукт. Каждый раз вы что-то пытаетесь новое изучить, и мы при мысли о том, что «Ой, я хочу попробовать это», и мысль возникает, а вдруг у меня снова не получится, да, и человек себе обрубает возможности что-то новое, чем-то новым серьезно заняться. Следующий страх – боязнь несоответствия. Вот посмотри, какая там Машенька отличница и всегда там с иголочки ходит, опрятная, а ты вот на кого похожа, да? Боязнь выглядеть нелепо. Почему люди не проявляются в сторис? Почему люди не фотографируются, не снимаются на видео? Почему людям не нравится, мастерам не нравится свой голос, да? Это боязнь выглядеть нелепо. Это страх отпугнуть собой, да? То есть мы сами себе не очень нравимся, и мы боимся транслировать это вовне. Боязнь выглядеть как-то несуразно. То есть вот эта боязнь несоответствия, другие красивые, другие могут, у других получается, а у меня нет. Вот и из-за этого многие не начинают показывать себя, стесняются этого, и, соответственно, вот этот вот страх, который идет из детства, он у нас перекладывается во взрослое состояние. И пятый страх – это страх зарабатывать больше, чем принято в моей семье. Так, знаете, так называемое «отбиться от стаи». Очень страшно оторваться от семейной системы. Меня возненавидят, если я буду зарабатывать больше. Мне придется платить за их любовь. Что это такое? С одной стороны, кажется абсурдным, как же, ну, всем же хочется, чтобы там их дети были успешны или там кто-то был круче, интереснее. Но если в семье ценности, допустим, и работа, у мамы, у папы, у всех родственников, там где-нибудь в офисе, на заводе, на каком-то предприятии, а вы пошли в предприниматели, то есть изначально вот эта вот вся предпринимательская история, она всей семьей рассматривается не очень. Это те страхи, которые изначально находятся в головах наших родственников, и то, что они вам транслируют, это, наверное, больше как защита. Не лезь туда, все бизнесмены – это аферисты. Где большие деньги, там обязательно какая-то коррупция, там обязательно что-то нелегальное, тебя либо обманут, либо ты ввяжешься в какую-то непонятную историю, тебя посадят. Все это очень сложно, документы, деньги, налоговая. Вообще ты, мы, в нашей семье никто никогда бизнесом не занимался, и тебе не надо начинать. У нас все вон на заводе работали и прекрасно живут, а ты куда полезла? Ты хочешь быть не такой, как все? Вот этот вот вроде бы с одной стороны страх, а с другой стороны защита, да? Потому что тот путь, которым прошли ваши родственники, и они не знают, не понимают, как по-другому, а, к сожалению, все, что вот транслируется, допустим, по телевидению, транслируется с не лучшей стороны, да, и транслируется в плане, там кто-то кого-то обманул, кто-то кого-то обдурил, кто-то все потерял. И они защищают вас, говоря о том, что не лезь туда. То есть нет места поддержки, они отговаривают. Как преодолеть страх внутри? Единственный способ преодолеть страх – это делать. Показать, что за пределами существующей реальности, которая находится в вашей голове сейчас – в головах ваших родственников, есть рост, и там безопасно. То есть люди говорят о том, что ну, там, кто отговаривает вас от того, чтобы заниматься бизнесом, зарабатывать, на кондитерке зарабатывать. Да? Многие боятся страх больших денег. Как это? Не может быть. Надо что-то делать такое неприличное, чтобы зарабатывать много. Вот объяснить только своими действиями, что там, да, за границами вашей реальности есть рост, и там безопасно. Что делать, если вдруг ничего не получилось? Да? Вот вы начали заниматься бизнесом, начали там себя показывать, и ничего не получилось. Вы уже что-то сделали, и не получилось. Есть негативный опыт. Лучшее, что вы можете сделать, это анализировать. Не воспринимайте негативный опыт как закрытую дверь. Ваша задача – найти новую дверь. Ваша задача – тестировать разные гипотезы, разные варианты продвижения себя, постройки своего собственного бизнеса. И один раз, когда кто-то вам сказал «нет», или вы ошиблись, или вы оступились, и нельзя бизнес строить без ошибок. Я не знаю ни одного человека, который сказал там, не знаю, 5, 10, 15 лет назад, знаете, я вот задумал делать бизнес, я никогда этим не занимался, я вот все прописал на бумажке, я иду по тем шагам, которые мне прописаны, и у меня все идеально получается. Ни одного. Сколько было косяков у меня, просто чем отличается человек, который работает на себя? Я встала, отряхнулась и пошла дальше. Чем отличается человек, который работает на кого-то? Мне у вас не нравится, я пойду искать другого работодателя. Вот у меня нету другого работодателя, я сама себе работодатель. И я косяк есть, упала, оступилась, сделала что-то не так. Для меня это опыт, значит, я что-то, какое-то действие, которое там, мной условно в голове прописано, буду переделывать, чтобы добиться той цели, которая у меня поставлена.